жаловаться в свои 60 на какого-то коротышку, который заставляет его вспоминать весь словарный запас карельянской ругани каждый раз. Когда он направлялся с докладом к гранд-адмиралу, Гилот больше не стал. Траун явно в курсе, но как минимум не заинтересован в том, чтобы окончательно осадить Рукха. И если пойти наябедничать, маленький серый гаденыш выйдет из этого противостояния победителем. Нет, это не уровень командира Звездного Разрушителя. Уровень – это придумать достаточно веские даже для Трауна доводы и объяснения причин появления на теле его телохранителя множественных и никак не связанных с продолжением жизнедеятельности ранений Рукха, которые бы сошли за несчастный случай и не вызывали бы вопросы со стороны Чисса. К сожалению, Гилот был лишь в начале своей ослепительной мести, да и раньше дел у него было побольше, но с появлением горящего энтузиазмом Вшиля, носящегося по кораблю подобно дроиду-мышке, у немолодого капитана появилось чуть больше свободного времени, и когда-нибудь он обязательно найдет решение. И только по этой причине он продолжал все эти игры, и благодарил все высшие силы, что в подобном не участвовали императорские гвардейцы. Потому как добираться до гранд-адмирала со сводками новостей через лазерные ловушки, минные поля, растяжки и позиции снайперов немолодому карельянцу категорически не хотелось. Вы так предсказуемы, как и ожидалось, Рукх вышел из-за спины Гилота, из самого темного угла. Угу, запомним. В следующий раз я позабочусь о том, чтобы там находилась контактная мина. Ох, и живописный неживой уголок тут останется. Хотелось сказать какую-то колкость в ответ, но капитана сейчас больше всего интересовало, не наступил ли удобный момент, чтобы задушить гаденыша собственными руками. Интересно, а гранд-адмирал поверит в то, что Рукх решил изучить принцип работы маршевого ионного двигателя, споткнулся и раз 20 упал головой об пол, а потом сам дополз до камеры сжигания. Промелькнула мысль в голове капитана, когда он наблюдал за телохранителем, который указывал ему в сторону внутренней двери тамбура длинным узким и матово-черным клинком. Это еще что за дрянь, ее в темноте почти не видно, если б не отблеск освещения, все, считай, пропал. Пиллион, в гордом молчании переступил порог апартаментов гранд-адмирала и подумал, что стоило бы попробовать убедить Трауна в том, что если ему так хочется иметь два вида телохранителей, то может быть найти кого-нибудь поспокойнее Рукха, а гаденыша отдать на растерза перевоспитание Гилоду, потому как едва это случится, командир Химеры прикончит уродца собственными руками. Тягой к садизму или прочим извращениям, связанным с причинением боли и страданий другим разумным, Гилот никогда не испытывал, если это не входило в его должностные обязанности и не происходило на поле боя, но в тот день, когда гаденыш попадется ему в руки, с того света Гилоду позавидует даже Уилл Хафтеркин, светлая память ублюдку. Привычный полумрак каюты встретил его вполне ожидаемым голографическим музеем, Траун все никак не налюбуется своими фигурками. Пиллион прервал свою мысль, осознав одну простую вещь. Сейчас перед ним в воздухе висели предметы культуры совсем разных направлений. Нет, не в том дело, что тут были и картины, и статуэтки, а в том, что их явно произвели на свет представители разных рас. И в этих коллекциях не было ровным счетом никакого общего знаменателя. Скорее тут было два знаменателя. Один относился к явно карельянской культуре, а второй – хаэмну. Такие выверты сознания явно может сделать только какая-нибудь рептилия, амфибия, земноводная. Мон-каламари, а за золотистыми голограммами в полнейшей темноте горели два алых глаза. «Входите, капитан», — пригласил Траун, и только сейчас Пиллион сообразил, что притормозил в дверях. «Какие новости?» «Поступили первые донесения относительно сокровищницы капитана Нима», — сообщил Гилот, протискиваясь между скульптурами и какими-то вырвиглазными голограммами. Причем, к своему удивлению, он понял, что некоторые из них буквально скачаны из галанета, о чем говорили характерные цифровые приписки, которые из, уточнил гранд-адмирал, да по всем, обобщил Пиллион. Траун разрешал наедине говорить свободно, как если бы они были друзьями, но при этом один из них старше другого по званию, а второй достаточно исполнителен, чтобы не забывать этот момент и соблюдать субординацию. Признаюсь, ребята из группы дознания были впечатлены. Вы, судя по всему, тоже, капитан, спокойным тоном заметил Траун. И я, не стал скрывать очевидного Пиллион. Сэр, догадки подтвердились. Это в самом деле ауродиумные запасы казначейства. Причем большая часть, судя по меткам, это средства, выделенные на строительство Звезды Смерти. Остальные, около пары миллиардов, полученные из партий, которые изготавливались уже чуть позже смерти Таркина. «Логично», — произнес Траун. «Гранд Моффу необходимы были средства для изыскания местоположения базы, проведения разведки на местности. Для этого требовались средства, и он организовал одновременно отвод средств из проекта «Звезда смерти», а также вывел из-под контроля флота 4 звездных разрушителя. Остальные слитки, так понимаю, это уже личная добыча капитана Нима и его банды. Так, а дознаватели говорили, что Гилот, первый, кто ознакомился с результатами проведенного допроса пиратского капитана, или же Траун опять все предсказал, так или иначе, сэр, но в слитках, по самым скромным подсчетам, по официальному курсу, более 50 миллиардов имперских кредиток, с придыханием произнес Пиллион, который не то что в глаза не видел такой суммы, он представить ее себе боялся. «Хорошо», — совершенно спокойным тоном произнес Траун. Также равнодушно он реагировал на вести о том, что имперский правящий совет хочет сделать его новым императором. Его вообще можно чем-нибудь удивить, что относительно остальных сокровищниц. На бывшем аванпосте Альянса повстанцев ценностей, денег и дорогостоящих товаров миллионов на 400, на фабрике Нима, еще на 600. Итого, Пиллион прикинул в уме все имеющиеся у них накопления, в бюджете порядка 55 миллиардов кредиток. 5 миллиардов, поправил его Траун, а уродиум останется невостребованным. Замялся Гилот. Как прикажете, сэр, но, могу поинтересоваться, почему так? Сколько звездных суперразрушителей можно построить на 50 миллиардов, капитан? Поинтересовался гранд-адмирал. С учетом всех обстоятельств и дополнительных затрат на логистику, штук 25-30 точно, если брать старые цены, конечно. Но нам вовек столько экипажей на них не собрать. Я не говорю про нас, капитан, поправил его Траун. Стоит этому ауродиуму попасть на рынок, мы окажемся в той же ловушке, что и капитан Ним в свое время. Если драгоценный металл идентифицируют, а это непременно произойдет, то за его обладание выстроится очередь из имперских осколков. В частности, в числе первых у наших дверей появится флот у Бектората. Не думал, что нам хоть как-то интересно их мнение. Все верно, неинтересно, подтвердил гранд-адмирал. Но вы забываете тот факт, что эта структура пустила свои корни по всей империи, и наличие у нас ауродиума приведет к тому, что имперское пространство откроет на нас охоту. Нет, в настоящий момент у нас имеются средства для выплаты необходимых сумм нашим военнослужащим и поддержания кораблей в боеспособном состоянии. Ауродиум останется в хранилище ровно до тех пор, пока мы не будем готовы к войне с Убекторатом. Как скажете, пожал плечами Пиллион. Ему-то что, в самом деле, деньги есть. Причем огромные суммы. И это не считая того факта, что у них вообще-то огромный флот под командованием, но даже при таком раскладе, 5 миллиардов окажется достаточно для того, чтобы поддерживать функционал всех без исключения подразделений и проектов. Капитан Дорья докладывает, что сопротивление на планете подавлено, продолжил Пиллион. Местные жители, скажем так, не особо приветливы, но за уничтожение пиратских гнезд благодарны. Дорья отдал приказ о восстановлении имперской базы на планете и ее расширении. Гарнизоны размещены в крепости Нима, на шахте, вокруг биолаборатории. Кстати о ней, специалисты с непреклонного провели анализы и утверждают, что комплекс полностью безопасен. Что в нем производилось и какие опыты ставились, пока неизвестно, но там нет ничего, что могло бы представлять хоть малейшую опасность. Даже трупы, и те разложились без остатка. Известно, что послужило причиной агрессии против имперского объекта, поинтересовался Траун. Со слов местных жителей, напали пираты, но не местные. Несколько человек утверждают, что это были хатты. Ним подтверждает, что именно так все и было. Хатты вмешались и уничтожили имперский проект. Они что-то делали с мертвыми, вроде бы очередная попытка создания проекта суперсолдата. Так или иначе, но никаких данных нет. Но объект можно использовать. Шахта, потребуется повозиться, так как шахтеры из рабов не самый лучший из вариантов, но на местах уверены, что она расположена в богатом полезными ископаемыми месте, так что небольшие вложения и этот объект будет работать на нас. Хорошо. Станции, на самом деле есть предложение разобрать некоторые из них, поведал Пиллион. В частности, станцию Альянса, аванпост кровавых бритв. Конструкция не самая устойчивая, кустарная. Оружие с них можно переместить на другие станции или применить в других местах. Немедленного решения этот вопрос не требует, решительно заявил Траун. активизируйте нашу разведку, пусть начнут сбыт трофеев капитана Нима из числа драгоценностей. Увеличим объем имеющейся у нас наличности». «Есть, сэр», — подтвердил Пиллион. «Теперь непосредственно к капитану Ниму. Что получилось узнать у него?» «Ровно то же самое, что вы и говорили», — признался Пиллион. «В прошлом он сотрудничал с Адигаллией, джедаем, пиратствовал и грабил имперские линии снабжения, сотрудничал с альянсом повстанцев. Насчет его сотрудничества с Таркиным, все в точности, как вы сказали. Затем лишь исключением, что призраки Лака так и не добрались до разведки астероидов в поясе вокруг планеты, для этих целей они использовали заброшенную имперскую шахту. Таким образом, сырьевая база для наших производств имеется», — заключил Траун. «Так точно, сэр», — подтвердил Пиллион. «Как только капитан Калиан захватит караван Сигнус Спис Ворк со всем для нас необходимым, а капитан Штебин добудет производственные линии хищных птиц на Солласте у компании Соросуоп, можно считать, что наш тыл надежно прикрыт производствами». «Неверно, капитан», — заявил Траун. «Мы будем полностью уверены в самообеспечении лишь тогда, когда сможем раздобыть достаточное количество топлива для наших кораблей, запчастей и тибаны, чтобы обеспечить себе полную автономию. Производство – лишь первый шаг, не более того». «Да, сэр», – Пиллион досадливо поморщился, обратив внимание на голограммы произведения искусства. «Все немодернизированные дредноуты, кроме тех, что находятся сейчас на ремонте в мастерских на Сузифе, прибудут в систему Картак уже через сутки. Есть положительные доклады относительно восстановления целостности захваченных Галанов. Также с Тангрена через двое суток на орбиту Лака прибудут транспортные корабли с грузами с военного склада, в том числе и простаивающие у нас звездные разрушители и уже введенные в строй эскортные авианосцы. Свяжитесь с Маффом Феррусом и сообщите, что последнее, излишне», — заявил Траун. «Пусть верфи займутся подготовкой и приобретением еще дополнительных 200 плазменных буров для третьей фазы операции. Также нам потребуются 20 из уже имеющихся управляемых буров для завершения второй фазы. Кроме того, доведите до сведения капитана Шахаши, что как только немодернизированные тяжелые крейсера прибудут для охраны системы Картак, он и его корабли должны вернуться на Тангрен. Туда же из Сузифи должны прибыть все транспорты с грузами для ремонта флота, 60 отремонтированных дредноутов для комплектования авиакрыла. Они сопроводят в обратную дорогу экипаж «Стальной Авроры», который завершает свое рейдерство по причине неисправности своего корабля, а также разгруженные на Лаке от устаревшей техники транспорты с Тангрена. Назад они доставят всех дроидов в один дроидик. Мы переходим к окончанию второй фазы операции «Алый рассвет», и к этому моменту на орбите столицы сектора Марждайн должны собраться все наши боеспособные корабли, включая каперов и волчьи стаи. «Сэр», в надежде на уточнение поинтересовался Пиллион, «Филия готов к своему реваншистскому походу на 70%, поведал Траун, «и, должен признать, это весьма интригующий ход, который приведет к прекрасным последствиям для нашей атаки и полному уничтожению так старательно культивированного ботанами влияния на новую республику». «Источник Дельта», — решил узнать источник осведомленности гранд-адмирала командир Химеры. «Именно», — подтвердил тот, — «к концу текущего месяца он будет готов выступить. Новая республика опережает график», — посетовал Гилот. «Весьма невежливо с их стороны», — Траун указал на правую часть экспозиции, как раз на ту, которую престарелый коррелианец определил как созданную земноводными, или амфибиями, или рептилиями. «Искусство Монкаламари», — пояснил он тоном экскурсовода. «Что вы о нем думаете? Это шутка такая, что вообще можно думать о кусках коралла и цветных камешках». Но вслух он, естественно, ничего не сказал и добросовестно принялся разглядывать их в надежде понять тайный посыл, скрытый в них. Но, к своему разочарованию, ничего, кроме волнистых линий и стремления к гармоничности, не увидел. «Весьма занимательно», — сдержанно произнес командир Химеры. «И в самом деле так», — согласился Траун, использовав лазерную указку для того, чтобы указать на пару скульптурок, конкретно эти, созданные адмиралом Джалом Акбаром. Пиллион осмотрел указанные шедевры, на этот раз с исключительной внимательностью, в надежде определить их отличие от тех, что имелись во всей экспозиции творчества Монкаламари. К сожалению, не нашел, не знал, что Акбар как-то причастен к искусству, — выдал он. «У каждого есть свои маленькие тайны и увлечения, капитан», — многозначительно произнес Траун. Гилот сокрушенно подумал о том, что экскурсия Рукха в камеру сгорания, к сожалению, откладывается. Эти две скульптуры были созданы довольно давно, еще до того момента, как он присоединился к Альянсу, и все же они несут на себе черты его характера, и в этом отношении очень полезны, как и изучение его стратегии в прошедших сражениях. Что-то Траун темнил. Зачем ему изучать Акбара, коли им предстоит сражение с Карельянином? Но, по заведенной привычке, о своих мыслях он промолчал, поинтересовавшись. «Вы нашли способ, как его победить?» «Я нашел способ, как его понять», — уточнил Траун. «Сражение — тоже своего рода искусство, и на этом поприще адмирал Акбар преуспел. Если в ранних его битвах отмечалось следование стратегии покойного Гранд-Маффа Таркина, то уже к битве при Эндоре перед нами предстает совершенно иной военачальник. Так, а теперь можно рассказать о причинах такого интереса, но вместе с тем, этот Монкаламари личностно изменился мало. Он, как и до вступления в Альянс, продолжает импонировать к разумным, столь же целеустремленным, что и он сам. Он ценит умных и образованных собеседников, как символ того, что он сам в прошлом был рабом, для которого знания являлись наивысшей ценностью. Но вместе с тем, он продолжает быть уязвимым для политических интриг, что нам и продемонстрировал советник Фейлия, столь легко убрав Акбара со своего пути. Он полностью беззащитен за пределами военной точки зрения, но быстро учится, не гнушается перенимать тактику и стратегию противника, если считает ее удачной, что в определенной степени роднит его с нашим старым знакомым. На этот раз Траун указал красным огоньком луча на коллекцию предметов слева. Согласно записям из открытых источников, эти предметы искусства отобрал для своей личной коллекции наш противник с Карелии. Так, а вот теперь уже интересно. Пиллион с большим прилежанием осмотрел каждую из скульптур, отметив, что в них присутствуют некоторые отличия. Словно часть из них была создана под воздействием обстоятельств, которые к моменту создания других, уже не имели значения и веса. Более того, кардинальная противоположность направления творчества прямо указывала. Эти скульптуры из его кабинета в Сенате Старой Республики, пришлось потрудиться, чтобы их обнаружить. Траун указал на несколько голограмм с цифровыми подписями. А вот эти, теперь гранд-адмирал указывал уже с его рабочего места в имперском сенате. Дальняя композиция, с его личного корабля. Последние были обнаружены аналитиками, исходя из анализа данных, полученных на Абраскай. Вот тебе раз. Апеллион думал, что они получили только копии астронавигационных карт. Я правильно понимаю, что содержание всех статуэток остается прежним, меняется лишь внешняя атрибутика, уточнил Пиллион. Именно так, согласился Траун. Перед нами крайне патриотичный идеалом демократии и сопутствующих ей свобод разумный. Он готов на открытый конфликт в случае, если считает свое дело правым. Видите вот эту статуэтку? Траун указал на одну из тех, что относилась к категории найденные в данных Абраскай. Она демонстрирует то, насколько этот человек дорожит семьей. Если я правильно помню, то считалось, будто он и члены его семейства были уничтожены, покопался в памяти Гилот. Гарм Белый Близ выжил, а вот остальные близкие ему люди, нет, заметил гранд-адмирал. В результате мы получили жесткого, целеустремленного, прагматичного и расчетливого противника, который стоял за нападением на базу у Бектората на Тангрене за несколько месяцев до того, как сектор Марждайн перешел под наше руководство. Он без колебаний уничтожит даже гражданские цели, если будет знать, что они будут разрушены в любом случае, но первый выстрел с его стороны принесет меньше жертв и окончательную победу. Гилок почувствовал, что во рту пересохло. А это точно сторонник демократии? Такое поведение обычно присуще ортодоксальным имперцам, сметающим все на своем пути ради достижения цели. Белый Близ не терпит политиков, поэтому с легкостью выйдет из-под контроля любого правительства, которое будет связывать ему руки, но для такого решения необходима сильнейшая мотивация. Вместе с тем, ради высшей цели он готов на самопожертвование, и подчиненных себе он набирает с такими же точками зрения. Он обладает живым умом, высокой скоростью принятия решений, и в то же время в прошлом его одолевала гордыня. Видите, что более ранние статуи, которые относятся к республиканскому периоду, в основе своей изображают единоличную фигурку, в то время как с началом имперских времен он начал предпочитать композиционные статуи. Это демонстрирует его тягу к поиску союзников, надежных и связанных с ним общими целями. А это значит, сражение не будет простым, заявил Траун, особенно учитывая наличие на планете базы Скайуокера. «А чем этот-то паренек может нам помешать?» – заинтересовался Пиллион. «Белый Близ не привык откладывать в сторону имеющиеся у него ресурсы», – заявил Гранд-Адмирал. «Как карелианский сенатор он в достаточной степени во времена Старой Республики контактировал с джедаями и знает их потенциал. На Карелле существовал анклав Ордена, так называемые «зеленые джедаи», состоящие только лишь из карелианцев. Природное упрямство вкупе с тактическим талантом и природной сообразительностью». Траун некоторое время молчал. «Да, капитан, это будет интересное сражение. 6 тяжелых крейсеров против 3 звездных разрушителей и сил поддержки. Право, это будет избиение карелианского выскочки. Впрочем, уже завтра мы это узнаем», — заключил Траун. «Вчера должны были быть проведены испытания проекта Скимитар. Имеются сведения?» «Пока нет, сэр», — признался Пиллион. «Прискорбно», — заключил Гранд-Адмирал. «Что ж, после сражения Белым Иблисом, у нас будет время для того, чтобы наведаться на Тангрен и взглянуть на проект своими глазами. Сообщите Маффу Феррусу, что у них есть в запасе дополнительное время. В таких обстоятельствах наилучшим вариантом будет тщательная подготовка к испытаниям, нежели скорость сборки». «Будет исполнено, сэр». «Также проинструктируйте Маффа, что 8-я партия клонов, которая в настоящий момент уже созрела и вскоре будет доставлена на Тангрен, должна быть распределена по звездным разрушителям, прошедшим республиканскую модернизацию на верфях Хаста. С учетом клонов, имеющегося на кораблях минимального экипажа и примкнувших к нам солдат из сектора Деастан, этого хватит для полноценного функционирования». Пиллион почувствовал нестерпимый зуд ожидания предстоящего сражения. «Дополнительные 2 звездных разрушителя в бою к уже имеющимся, это же воистину фантастика. Эх, если бы еще 3 двойки и единичка, бывшая красная перчатка, присоединились к сражению, то под началом Трауна одних только звездных разрушителей типа имперские оказалось бы 16 единиц, не говоря уже о почти сотне тяжелых крейсеров типа Дредноут, которые уже либо завершили модернизацию, либо находятся в стадии дополнительной доделки, да и стальная Аврора с крестоносцем в уже боеспособном состоянии, не говоря уже об остальном». Пиллион хотел было что-то ответить, но в этот момент ожил комлинг Трауна. «Гранд-адмирал, сэр, на связи полетная палуба. Механики и техники закончили работу с крестокрылом Сниюкова и тем самым Ют-1300, который был захвачен на борту звездного разрушителя в системе Милагра. Мои указания выполнены в точности», — поинтересовался командующий. «Так точно, сэр. Блок найти было непросто, но мы сделали это. На функционале корабля не отразится, изъятие и установки обнаружить невозможно, даже со сканерами». «Прекрасная работа, главный механик», — похвалил Траун, расплываясь в некотором подобии улыбки. После этих слов он отключил канал связи и некоторое время сидел молча, пока Гилот не решился нарушить тишину. «Мне приказать выслать разведку в систему базирования Бела Иблиса?» — поинтересовался Пиллион. «И нарушить его уединение?» — удивился Траун. «Нет, капитан. Пока наш карелианский знакомый рассчитывает на скрытность своего местонахождения, он находится ровно там, где мне нужно, и ощущает себя в полнейшей безопасности. Наша задача – удостовериться в том, что и бывшие сенаторы, и его подчиненные продолжают в это верить». Он сумрачно улыбнулся. «В конце концов, капитан, какая разница, где империя нанесет ответный удар?» Пиллион не знал, что ответить. Траун сделал это за него. «Поверь мне, никакой. На первый взгляд лечебница казалась легкой мишенью. Именно сюда вели все следы пропавших заключенных Лусанки, по крайней мере так надеялся Ведж, Елла и множество других хороших парней. Ни снимки со спутников, ни наружное наблюдение, ни какие-то другие способы получения информации не обнаружили хоть сколько-нибудь намеков на систему обороны этого заведения. И от этого становилось настолько тоскливо, что хоть вешайся. Потому как если кажется, что задание выполнить очень легко, то значит уже есть проблемы. К счастью, Мон Матме удалось использовать свои дипломатические чары и воззвать к совести правительства Камминора, что нужно санкционировать операцию оперативной группы Виджа. Самый молодой генерал Новой Республики точно не знал, какие там ивокские танцы с бубнами вытворяла глава Временного правительства, но своего она добилась. В случае необходимости крейсера Виджа окажутся на орбите планеты, в то время как машины разбойной эскадрильи были в целях затруднения опознания выкрашены в матово-черный цвет и оставлены на Камминор под легендой, дескать, это учебные истребители для местных сил обороны. Легенда слабенькая, если честно, любой дурак знает, что большая часть тренировок пилотами выполняется на земле, на тренажерах. И никакие учебные машины тут не нужны, закрепление практических данных происходит уже на будущих машинах самих пилотов. Так что сейчас он проводил последние проверки комбинезона и системы жизнеобеспечения, выкроив немного времени после небольшого инструктажа, который заключался в указаниях. «Мы летим и все взрываем, по земле бегут наши доблестные разведчики и спецназ, а если мы все облажаемся, прилетят 4 звездных крейсера «Мон Каламари», которые всех выручат, но потом их экипажи будут долго над нами, неумехами, смеяться». В наушниках шлема раздался голос Еллы. «Мы готовы». «Мы тоже», — ответил Антиллес. «Удачи», — пожелала ему Вессири. «Да пребудет с тобой сила», — ответил ей Ветш, ставший уже обыденностью фразой пилотов во времена Альяна. Переключившись на канал связи с эскадрильей, он произнес: «По машинам, мальчики и девочки», — отдал он приказ. «Запускаем двигатели, летим на сверхмалых высотах, но плоскости в боевой режим переводим только после того, как выберемся за пределы столицы». Склад, на котором их машины ожидали приказов, располагался в черте главного города на Камминаре, так что здесь демонстрировать свою удаль молодецкую было просто не перед кем. Оказавшись в кабине, Ветш выслушал очередные нотации Минакка о том, какой же он несчастный и вообще требует себе больше энергии, в очередной раз подумал о том, что отформатировать Астромеха будет лучшим решением в его жизни, и вывел машину из просторных ворот склада. Следом за ним потянулись и остальные проныры. Эскадрилья отлетела подальше, чтобы не привлекать к себе внимания. Несмотря на то, что город спал в предрассветной безмятежности, нет-нет, да попадались одинокие лендспидеры. Что ж, в этом случае должна сработать их легенда. Курс 2,75 градусов, скорость 10%. Вперед! Машины, сдерживая свою прыть по настоянию пилотов, выбрались за черту города, прошлись вдоль шоссе, лавируя над холмами, и лишь после того, как за их дюзами стали таять огоньки столицы, все 12 крестокрылов раздвинули плоскости, перестав изображать из себя откормленных охотников за головами. Ветш взглянул на хронометр. «Время до цели – 15 минут», – напомнил он пилотам. «Босс, на связи появился Трика. Мои сканеры говорят о том, что у нас есть непрошенная компания. Минок, есть посторонние», – Астромех разразился подтверждающей трелью. 4 отметки на грани работы сканирующих систем. Выполнив несложную фигуру высшего пилотажа, Ветш краем глаза уловил какое-то движение. Кем бы ни являлись преследователи, они умело пользоваться ландшафтом для маскировки. Ветш почувствовал себя неуютно. Об этой операции почти никто в Новой Республике не знает. Возможно ли, что их кто-то предал? Или это местные решили приставить к ним своих наблюдателей? Если так, то глупо. Подобное предлагалось им с самого начала, но они пожелали воздержаться, опасаясь кары со стороны империи за участие в операции Новой Республики. Наивные, носятся со своим нейтралитетом, как и со шлемом штурмовика. Как будто империи хоть когда-то были нужны доводы для того, чтобы прилететь и как следует расчистить поверхность орбитальными обстрелами. «Проныры, увеличиваем скорость до половины мощности», — распорядился он. «Второй, снижаем скорость, опускаемся к земле и ждем, кто прилетит. Если будет нужно, собьем». «Принято, босс». Как только все машины едва ли не брюхом просквозили над вершиной очередного холма, Ветш и Тайка, отвернув в сторону, перешли на репульсор и ушли в сторону от первоначального курса, чтобы в случае чего зайти во фланг преследователями. Оба пилота загнали свои истребители в небольшие расселины, и вовремя, через какую-то минуту над вершиной холма пронеслись те перехватчики. 4 машины. Ветш мысленно высказал все, что думает о сложившейся ситуации, наблюдая за тем, как сопровождающие понеслись за уходящими вперед крестокрылами. На всех 4 машинах не было опознавательных знаков, сканеры не распознали их как враждебные. Это мог быть кто угодно, включая местных, которые выполняли собственные полеты. Вот только почему не предупредили об этом проныр? Пока он раздумывал над принадлежностью неизвестных машин, они открыли огонь по улепетывающим крестокрылам. Что ж, теперь их позиция понятна. «В погоню», — приказал Ветш, направляя свою машину вслед за преследователями. Первый же перехватчик разлетелся на куски, стоило паре протонных торпед Виджа поцеловать его в кормовые части корпуса. Второй кораблик имперского производства попытался было избежать столкновения с атакой Силчу, и торпеда развернулась. Еще один маневр, частично даже удачный, снаряд машину не задел, зато взорвался, не улетев слишком далеко. Правая группа солнечных панелей перехватчика пострадала от осколков, а затем, набегающим встречным потоком воздуха ее и вовсе вырвало, после чего унесло в сторону. Потерявшая управление машина рухнула на землю и взорвалась. Следующая торпеда попала прямехонько в цель и прошла сквозь кабину прежде, чем взорваться. Сдвоенные ионные двигатели оторвались от корпуса и первыми встретились с поверхностью планеты. Взрыв торпеды разнес вдребезги все, что осталось после этого от машины. Поле покрылось длинным следом из горящих обломков. Четвертую машину к моменту гибели предыдущей, Тыка добил огнем из своих пушек. «Внимание всем!» – произнес ветш на чистоте эскадрильи, встретил четверку жмуриков. «Возможно, нас раскрыли». Мрачноватые подтверждения полученной информации веселья не вызывали. Намек на раскрытие плана был столь явным, что дополнительного уточнения не требовал. «Продолжаем выполнение миссии», – Ветшантиллес глянул на приборы. «Минок, там еще что-нибудь осталось?» Астромеханический дроид серии R5 по имени Минок отрицательно загудел. Радар подтвердил, что преследует ветш лишь собственные подчиненные, и никого на горизонте. Антиллес посмотрел на хронометр. «Всем быть начеку, проныры. Подлетное время, приблизительно 30 секунд. Первым же заходом уничтожаем любую оборону. Как прикажешь, босс», раздался скупой ответ Уэса Джинсона. Ветш задрал своему инкому Т-65 нос, переваливая через последнюю гряду холмов, отделяющую его от мишени, и лечебница, которая давно пустовала, но помогала превращать людей в самоубийственные послания, оказалась как на ладони. Объект был возведен на небольшом возвышении в самом сердце широкой лощины. Вдалеке проглядывали какие-то строения, еще дальше рассыпались по округе неосвещенные жилые дома. В зоне поражения напрочь отсутствовали гражданские объекты. Ход с орбиты бомбардировку устраивай. Правда, в этом случае мало кто выживет. В долину Антиллес зашел на бреющем, усилив носовой дефлектор для отражения возможной атаки и повел истребитель к самому большому зданию комплекса лечебницы, силясь разглядеть хоть что-то, и ничего не увидел. Пролетев над крышей, он кувыркнулся через правые плоскости. «По мне открыли огонь», – деловитым и отнюдь не паникующим тоном похвастался Уэс Джинсон. «Орудие на чердаке, чистого подхода не имеется». Ветш выровнял машину. «Я займусь». «Прикрываю», — сухо напомнил о своем присутствии Тыка. Сменив маршевые двигатели на репульсоры, они мягко соскользнули метров на 20, развернувшись носом в сторону указанной цели. Ветш практически мгновенно увидел парочку солдат, которые по всем признакам крайне профессионально управлялись со станковым бластером. По его лобовому дефлектору защелкали разрывы. Ладно, насчет профессионализма он погорячился. И почему Пехтура так любит стрелять из своих пуколок по космическим машинам? Вслух удивился Антиллес. Ведь Хатту ясно, что ничего не выйдет. Чего нельзя сказать об обратном, подметил Силчу. Крестокрыл Виджа, не особенно затронутый тем, что его обстреливают из орудия, которое могло бы фарш перемолоть небольшую армию наземных сил, поймал в прицел источник опасности и нажал на гашетку. Все четыре лазерные пушки его машины прошлись по верхнему этажу строения, пробив насквозь тонкие металлические стены. Две стрелы кроваво-красной энергии за авторством Тыка ударили в тяжелое орудие как раз в ту секунду, когда стрелок попытался развернуть его навстречу показавшемуся из-за холмов лендспидеру наземной группы. Вот только ветш наверняка знал, что это лишь отвлекающий маневр. Группа Еллы должна была закрепиться здесь еще с ночи. Стрелок зажарился на месте вместе с бластером. А вот второго ждал увлекательный полет с крыши на отнюдь не мягкую землю. Взорвалась батарея, питающая орудие. Счастливчик поднялся и захромал к основному строению, но далеко не ушел. С высоты 20 метров голубоватая вспышка станнера кажется не более чем искоркой, даже в предрассветной темноте. Но ветш так долго работал в связке с наземными группами, что от него не укрылось и то, как безвольное тело начали затаскивать в темноту другого строения парочка одетых в темные боевые комбинезоны разумных. Следующие тени, в количестве одного отделения, окружили центральное здание комплекса лечебницы. Еще несколько разумных заторопилось к амбару. Крошечная вспышка взрыва, и двери центрального здания остаются в воспоминаниях. Внутрь начинают просачиваться разумные. Судя по отблескам пламени, внутри закипел нешуточный бой. Дверь выбила скромным взрывом, две тени выдвинулись вперед, что-то швырнули внутрь, Окна и открытый чердак осветился взрывами помощнее. Тени втянулись внутрь, и теперь амбар расцветило голубыми сполохами. Ведж заметил, как кто-то выбрался из окна второго этажа и скатился вниз. Беглец огляделся в сторону линии атаки наземной группы, затем, очевидно, расслышал работу репульсоров, увидел крестокрыла и дважды выстрелил из бластера. «По тебе стрелял?» – осведомился Тыка. «Я думал, что по тебе», – признался Ведж. «Нет», – констатировал тот. «И по мне тоже, нет», – ответил молодой генерал. «Судя по тому, что на сканерах все без исключения проныры развлекались в других местах, никто кроме них двоих не мог стать целью». На этот раз беглец решил более точно выразить свое предпочтение. По фонарю машины Карельянца застучали алые выстрелы. Антиллес одобрительно улыбнулся. «Неплохо, но явно недостаточно». Стрелок, уловив изменение в положении крестокрыла, понял, что опростоволосился и теперь ему может стать больно. Он бросился на утек, согнувшись, чтобы прикрыться небольшим ограждением. «Он в курсе, что мы его видим вообще-то», на всякий случай уточнил Ветшу своего напарника. «Давай подстрелим, да спросим», предложил Силчу. «Неплохой компромисс. Вот только любая из лазерных пушек в лучшем случае сварит этого беднягу при прямом попадании. Поэтому Ветш прицелился в невысокое заграждение и выстрелил на опережение цели. Взрыв мало того, что разворотил огромную часть ограждения в паре метров перед лицом убегающего, так еще и создал огромную воронку, в которую тот на полной скорости и рухнул. Ветш переключил камлинг на частоту наземной команды. «Проныра лидер командиру наземной группе», — обратился он к Елле. «У нас тут бегун в 300 метрах от центрального здания с поправкой на восток, я чуток его шуганул из пушек. Ведж, от него еще что-то осталось?» На заднем фоне открытого канала связи со стороны Еллы слышались звуки стрельбы. «Я был нежен и заботлив, как с родным дитя», — ответственно заявил командир разбойной эскадрильи. «Но, думаю, что он упал в ямку и разбил себе лицо. Тебе бы попрактиковаться в отцовстве». Ведж, посетовала Виссерия, карельянец почувствовал, как залили щеки. «Я отправила двоих за ним. Если не сложно, пригляди за своим подопечным одним глазком». «Хорошо, понял тебя», — пообещал он. «А как там? Зачистку закончили?» «В самом деле, звук выстрелов прекратился. Если есть желание, можете присесть и размять ноги по ходам по нашей грешной земле». «Понял тебя, предложение заманчивое». «Иду», — Ведж переключился на частоту эскадрильи. «Второй, я сажусь. Организуй прикрытие с воздуха и отошли второе звено на охрану дальнего периметра». «Будет сделано, командир», — Тайт как всегда лаконичен. Антиллес повел свой истребитель к небольшому пространству между центральным зданием и стоящим по соседству. Репульсоры мягко опустили машину на относительно твердую поверхность, после чего позволил колпаку кабины подняться и заглушил двигатели, и лишь затем спрыгнул вниз. Он направился было к центральному зданию, но его остановил невесть откуда взявшийся рядом с машиной человек в черном, и самым нахальным образом цапнул его под руку. Вот так сразу», — замялся Ведж. «В главном здании нет ничего интересного», — почти гробовым голосом произнесла Елла. «Пойдем, в одном из местных амбаров уйма интересного». «Как скажешь», — пожал плечами Антиллес, жалея о том, что не может сейчас обнять девушку за плечи. Немного не соответствуют ситуации такие походы, а ее голос так и вовсе настораживал, как и ее неестественная бледность, видимая в первых лучах рассвета. Двери в указанное здание сторожили два салластианина. В воздухе пахло жженым деревом и пластиком. Оперативники ходили мрачные, некоторые занимались тем, что упаковывали в мешки для трупов собственных соратников. Тела убитых охранников благоразумно никто не двигал, их еще предстоит опознать, а вот остальное. В горле застрял так и невысказанный вопрос. Один из оперативников Еллы сидел на корточках возле живого скелета. Остальные десантники освобождали из импровизированных камер других заключенных. По возможности бережно они выносили их в центральный проход, где уже другие оперативники старательно оказывали им первую медицинскую помощь. Впервые с момента рождения Ведж, которого упрекали в худобе, своими глазами увидел то, насколько может высохнуть тело разумного. Это страшно. Кошмар, который будет преследовать его до конца жизни. Вонь тут стояла непереносимая. Этих людей заставляли жить в их собственных испражнениях. Ведж с трудом удержался, чтобы не зажать нос. У заключенного, возле которого сидел медик и последовательно вводил ему тонизирующие и витаминизированные составы, запястья были стерты наручниками до белоснежного оттенка костей, а в волосах и бороде кто-то шевелился, но Ветш не отодвинулся. Он просто не смог оторваться от взгляда на то, во что превратили цивилизованных разумных. Изможденные, исхудавшие настолько, что они даже не могли стоять на своих двоих. Это в самом деле страшно. Воды, прохрипел ближайший к нему живой скелет. Ветш вопросительно посмотрел на Еллу. Та молча указала на лежащие рядом с человеком три пустые литровые флаги. Сидящий невдалеке медик замешивал очередную порцию химии, которая могла бы помочь этим разумным продержаться до прибытия специализированной группы медиков. Ветш на секунду отвлекся, чтобы через тыкари транслировать приказ на флагман своего соединения. «Здесь срочно нужны медики. Много медиков. Воды», — прохрипел живой скелет вновь. «Потерпи, парень», — дрогнувшим голос сказал ему медик, у которого, кажется, навернулись слезы на глазах от картины увиденного. «Тебе больше 3 литров нельзя, иначе вывернет из-за группы витаминов. Поверь на слово, сейчас у тебя достаточно воды в организме, чтобы все было в порядке». «Воды», — хрипел мученик, словно заклинание, это же слово стали повторять и остальные заключенные. Словно хор мертвецов, Ветш почувствовал, как Елла дрожит. Вонь в помещении достигла таких размеров, что показалось, будто она стала осязаемой. На глаза молодого генерала из лужи экскрементов достали буквально выглядящего как мертвец, но еще живого человека. Оперативники забегали, нашли водопровод, начались проверки химического состава на предмет пригодности к использованию. «Здесь нужен воздух», — решил Ветш. «Здание, глухое», — эхом ответила Елла. «Один вход, никаких окон. А в дальней части этого хлева что?» — посмотрел Антиллес туда, где располагалось нагромождение ржавого металлолома. «Свалка», — ответила Кариллианка, не отводя своих глаз с просящего воду человека. Наконец-то водопровод заработал, и оперативники принялись наполнять опустошенные флаги, чтобы начать отмывать пленников. «Хоть немного, но гигиена должна вернуться. Ничего ценного». «Вот и хорошо», — ответил Ветш. Дав указание Тайка, дождался, когда тот по касательной лазерными пушками пробьет в дальней от входа стене рваную дыру, от одной стены до другой, по ходу движения своего истребителя. Мгновенно возникший ветерок начал выдувать дурной запах наружу. «Теперь с вами все будет хорошо», — пообещал Ветш, присев рядом с молящим о воде живым скелетом. Заключенный, перестав бормотать о необходимости воды, внезапно замолчал, после чего с невиданным проворством протянул тощую руку и царапнул скрюченными пальцами штанину летного комбинезона на Видже. «Я вас знаю». Возможно, Ветш не исключал того факта, что в этой толпе оборванных и изможденных людей и нелюдей находятся те, кого он когда-то знал. Но сейчас их просто невозможно было опознать. «Вы были в Альянсе?» «Снабжение», — пояснил тот, — «схватили на охоте». Ветш нахмурился. «А сколько еще таких вот парней, которых они объявили павшими героями, оказались в имперских застенках? Прости, что мы так долго», — в глазах Виджа стало щипать. Стоящая рядом Елла положила ему руку на плечо. «Главное, вы здесь», — улыбнулся тот, явив практически сгнившие зубы, покрытые язвами десна. Но Ветш не отвернулся. Сердце сжалось от боли. Теперь он как никто другой понимал причину, по которой Каранхорн так исступленно метался по галактике, в поисках этих людей. То, как с ними поступили, это за гранью добра и зла. Но хуже всего то, что Альянс и Новая Республика никогда, вплоть до заявлений Харна, даже не пыталась искать своих пропавших без вести товарищей. О них просто забыли, списали. «Тепло», — неожиданно произнес освобожденный снабженец, подарив Виджу еще одну ужасную улыбку. Антиллес выдержал. «Химия заработала», — обрадовался медик. «Все, этот точно жить будет». «Мэм», — он посмотрел на Еллу, — «я займусь остальными». «Давай», — только и смогла произнести она. «С вами здесь так всегда обращались?» Чуть дрогнувшим голосом поинтересовался Ветш. На Лусанке было похуже, живой скелет нашел в себе силы улыбнуться. «Здесь хотя бы морили голодом, жаждой и грязью. Там еще и ломали волю. Скоро прибудут корабли», — пообещал Ветш. «Всех подымем на борт, отмоем, вылечим, накормим. Обещаю. И найдем тех, кто с вами это сделал, клянусь». «Один тоже обещал», — вдруг мрачно сказал живой труп. «Ян говорил, что тот будет искать их». Она злилась, и каждый, кто верил, был нещадно бит. «Многие перестал верить. Ты говоришь о Каране Хорне и генерале Дадонне?» — уточнила Елла. «Каран, да», — произнес живой труп. «Хороший малый, не сломался». Ее это злило. «Жаль, что его тут нет». Виссири что-то хотела сказать, но Ветш ее опередил. «Хорн служит под моим командованием», — пояснил он. сейчас на спецзадании, ищет остальных пленников. Он просил передать, что сожалеет, что не смог вас вызволить лично, но вы еще встретитесь, все вместе. Так он жив, в благодушной улыбке произнес пленник. Исан не говорила, что его прикончили по ее приказу. Многих тогда это подкосило, но не Додонну. Его снежной королеве пришлось ломать с особым усердием. Ну, с тех пор прошло немало времени, постарался приободрить бывшего пленного Ведж, улыбнувшись ему. Мы уничтожили Исанни Айсар вскоре после того, как она перевела вас с Лусанки по тюрьмам. Это было около 2 лет назад. Единственное, что светилось жизнью на этом живом трупе, глаза, пронзительно голубые глаза, померкли. Словно кто-то лишил человека источника ясности. Тогда вы очень хреново поработали, ребята, тихо произнес он. Надеюсь, Харну повезет и он найдет остальных. Потому как она сказала, что несмотря на то, что вы отыщите нас, здесь не будет никаких улик, которые приведут вас к другим. Якобы наше спасение, это тупик. Ведж и Елла переглянулись. У Карелли они засвербили внутри симптомы нехорошего предчувствия. Вы нашли нас только потому, что она хотела, чтобы вам достались наши трупы, сухо произнес снабженец. Нас держали едва ли не на пустой баланде, чтобы к вашему появлению мы стали ее посланием для вас. Что это за женщина? Спросил он, внутренне боясь услышанного ответа. Пленника забила мелкая дрожь. Снежная королева. Здесь была Исанни Исард, руки Еллы сжались в кулаки. Но она же погибла 2 года назад на Тайфере. Проныр уничтожили ее. Она была здесь 2 недели назад, произнес пленник. И по ней не скажешь, что у нее проблемы со здоровьем. Но мы же убили ее. От входа донесся голос Тайкосилчу. Еще одного пленника Лусанки. Еще одного из тех, кто нажал на спуск, взорвав шаттл, на котором пыталась сбежать снежная королева. Я же говорю, парни, прохрипел живой труп. Вы хреново постарались. Глава 28. Ответный визит. Часть 1. Очередная продана связи. Желаю всем приятного прочтения. 9 лет, 7 месяцев и 24 сутки спустя битвы при Ивине. Или 44 год, 7 месяцев и 24 сутки после великой ресинхронизации. 3 месяца и 9 сутки с момента попадания. Исанни Айсард выглядела все так же величественно и невозмутимо, как и в первый раз, когда он ее встретил. И даже несмотря на то, что ее холодная красота пострадала от ранения, она все же была прекрасна. Для кого-то, кто не соображал в том, с каким ранкором предстоит находиться в одном помещении, принц-адмирал Кринниль не без дрожи шагнул в логово, которое выбрала для себя Исанни Айсард, по каким-то причинам решив переместиться в другую часть его дворца. Сперва Дилак намеревался ей отказать, но когда понял, что на новом месте она будет еще чуточку дальше от него, согласился. Правда, на тот момент он не подумал о том, что ему самому придется преодолевать почти километровый путь по этажам и многочисленным лестницам, чтобы добраться до этого демона во плоти. А вот снежная королева, похоже, сделала это специально, потому как пока он шел к ней, практически бежал, злость за очередное поражение его практически покинула. И сейчас он разве что поражался той мысли, что кто-то в самом деле может жить в этом здесь. Одним словом, темное, практически мрачное помещение, в котором свисающие с потолка лампы едва ли добавляли света. Фактически, они лишь освещали дорогу в самую темноту, где в окружении 2 десятков мониторов, расставленных полукругом вокруг единственного постояльца этого помещения, сидела сама Исард. Дилак двигался практически беззвучно, намереваясь подобраться к Айсард и хоть на миг застать ее врасплох. На мониторах танцевали бесчисленные изображения, пальцы снежной королевы порхали над клавиатурой, встроенной в подлокотники кресла. Каждый нажим изменял картинку на экране или громкость звука. Исард внезапно развернула кресло, изображения заребили. Дилак выдержал взгляд ало-голубых глаз лишь благодаря тому, что вспомнил, как он зол на эту дамочку, на губах которой появилась надменно вежливая улыбка. Снежная королева заняла более удобную позу, в очередной раз продемонстрировав ему изгибы своего тела. Взгляд женщины метнулся к инфочипу в искусственной руке принца-адмирала. «Вижу, ты получил мой доклад, принц-адмирал», спокойно, даже слегка насмешливо, произнесла она. Кринниль, не скрывая раздражения, раздавил устройство хранения данных в металлических планах протеза. «О, я получил», — угрожающим тоном произнес он, — «и даже ознакомился, и я в бешенстве». Исард коротко рассмеялась, и ее смех был полон грубой насмешки. Кринниль подошел к ней на расстояние метра, как вдруг Снежная Королева нажала на одну из клавиш в подлокотнике своего кресла и сбоку включился голопроектор. Устройство продемонстрировало принцу-адмиралу хорошо знакомый комплекс, крестокрыл на площадке между строениями каких-то личностей, разгуливающих между зданиями. Истребители и фигуры были красно-желтые. Кринниль вполне обоснованно предположил, что камера инфракрасная, и он прекрасно понял, что значит эта запись. «Ты отдала новой республике комплекс на Комминора», — не произнес, а прорычал он, глядя в ее насмешливое лицо. И Сарт кивнула. Ни капли раскаяния. Запись сделана 14 часов назад. Как и предполагалось, после того, как я узнала от своих агентов о тайной базе Гранд-Адмирала Трауна на Лайнуре и направила новой республике весточку, они разобрались в том, что же там замышляет наш доблестный экзот, и проследовали на Комминар вслед до наводками по устройству, имплантированному в их прославленного генерала Додонну. Правда, решились они на это очень и очень быстро, поразительная оперативность, особенно если учесть тот факт, то верховодит в вооруженных силах новой республики Ботаны, которым отнюдь не до военных игрушек. И к чему весь этот разговор? Скрежетнул зубами Кринниль. Комминар теперь приковал их внимание. Да я более чем уверен в том, что правительство этой мелкой планетенки порвет со мной любые соглашения. Раз комплексу новой республики, то мы не выполнили свою часть уговора и не уничтожили Проныр, как было им обещано. Да, ты прав, легко признала очевидная Айсард. По моей информации, комминарцы отправили всего 4 перехватчика против всей разбойной эскадрильи. Результат ожидаем. Это не похоже на ошибку, заявил Кринниль. Ты говорила, что они с радостью уничтожат Проныр, чтобы показать новой республике свою независимость и отвадить от своих границ. Очевидно, мой дорогой принц-адмирал, что комминарцы передумали, лаконично произнесла Исанне. Справедливо рассудили о том, что ты и гегемония далеко, а новая республика фактически у них у парадных дверей трутся. Выбор был несложным. Тогда для какой цели им вообще потребовалось отправлять перехватчики против Проныр? Думаю, это была проверка, предположила Исанне. Комминар отправил 4 машины, чтобы оценить скорость, с которой Ветшан Тиллеса и его пилоты разберутся с ними. Пилоты перехватчиков, конечно, не были в курсе. Увидев, что от них не осталось и мокрого места, комминарцы сообразили, что слава разбойной эскадрильи, если и преувеличена, то не намного, а потому лучше продолжать делать вид, будто все они друзья. Раз проныры побывали там намного раньше, чем ты планировала, значит, кто-то из пленников мог выжить, заметил он. Вне всякого сомнения, согласилась Исанне. Значит, пленники будут болтать, продолжал Кринниль. Что значит лишь одно: новая республика вскоре окажется на пороге сьютрикской гегемонии. Вероятнее всего так оно и есть, предположила Исанне. Даже быстрее, чем ты ожидаешь. Просто замечательно. Кринниля затрясло от ярости. Ты хоть понимаешь, что натворила? Сперва эти ксенолюбы похитили у меня караван оружием, чтобы я не успел вооружить трофейные корабли, теперь они наверняка установят, откуда прилетел грузовик с медицинским оборудованием на Комминар в эту треклятую лечебницу, а после нагрянут сюда всем 4-м флотом. Не нагнетай, принц-адмирал, посоветовала Исанне. Ты переоцениваешь наших врагов. Да что ты говоришь, язвительно произнес Кринниль. Не ты ли рассчитывала на то, что они найдут лишь мертвецов и это обрубит все концы, ведущие в гегемонию? А сейчас мне ждать всего 4-го флота. Планы на то и существуют, чтобы иметь возможность их корректировать, лаконично произнесла Айсард. Пленники лишь помогут нам с тобой в том, чтобы окончательно и бесповоротно уничтожить разбойную эскадрилью. Кринниль с подозрением посмотрел на женщину. Живые пленники лишь докажут новой республике, что остальные заключенные с Лусанки были перевезены на одну из моих планет. Этого окажется достаточно для того, чтобы развести костер у меня за кормой. Этого я и добиваюсь, хмыкнула Исанне и Сарт. Они придут к тебе сами, Кринниль зарычал. Неприемлемо, произнес он сквозь зубы. Ты, возможно, не представляешь, с какими силами мне придется бороться. Я объяснял тебе это уже, и я прекрасно все помню, заявила Исарт. Но ты, мой дорогой принц-адмирал, недооцениваешь ту рану, политическую и моральную, которую испытывают наши враги в настоящий момент, столкнувшись с живыми свидетельствами тягот, которые постигли заключенных на Комминаре. Они расскажут об ужасах, которые пережили в заключении на Лусанке, и политическое руководство новой республики будет вынуждено направить сюда корабли незамедлительно. Все, какие у них имеются в распоряжении в настоящий момент, потому что их будет съедать чувство вины за то, что они так или иначе поспособствовали продлению плена этих несчастных заключенных, а следовательно отреагируют они очень быстро. Но четвертый флот не готов, быстро сориентировался Кренниль. Тем более, что по твоим данным они направили часть кораблей на разведку призрачной туманности в поисках неких копий звезд смерти. Именно так, подтвердила та. Как сообщают мои шпионы, новая республика завладела доказательствами якобы существования двух таких объектов. Траун, без сомнения, их дезориентирует, но тем лучше. Филия уже отправил множество кораблей для прочесывания призрачной туманности, и в настоящий момент они недоступны для быстрой переброски. По моим сообщениям, у противника остался только флагман и около двух десятков звездных крейсеров в боеготовом состоянии, не считая более чем 50 ударных фрегатов, прищурился Кренниль. А это уже больше, чем я могу рассчитывать для равного сражения, если только новая республика не получит информацию о том, что из-за действий их же рейдеров большая часть твоих кораблей сейчас находится на ремонте, туманно заявила Исанни Айсард. Нам на руку играет тот факт, что ты так ловко присвоил завоевание гранд-адмирала Трауна. Я ошибусь, если скажу, что даже среди заключенных твои тюремщики рассказывают, какой ты победитель и что именно ты и твои корабли ответственны за все их злоключения. Твои люди слишком много знают, нехотя признал Кренниль. Для того они и существуют, заметила Исанни. Предоставь это мне, мой дорого принц-адмирал. Я негласно сообщу новой республике то, что они жаждут услышать о том, что их пленники находятся в твоем плену, что твои корабли побиты, а люди измотаны походами. Они бросят на тебя свои оперативные резервы, которые столкнутся с твоей непрошибаемой обороной, полностью боеспособным флотом и вдобавок, трофейными кораблями, которые Траун столь глупо продал тебе. Флагман четвертого флота стоит десятка звездных разрушителей, заметил Кренниль. Это треть моих сил, включая трофеи. Если они прибудут сюда в гораздо большем количестве, то ты сделаешь все, чтобы они познали твой гнев, мой дорогой принц-адмирал, заявила Исанни. Помнится, ты говорил мне, что твоя казна огромна, и сейчас жалею об этом, подумал Кренниль. И что с того, поинтересовался он, используем их по назначению, с улыбкой заявила та. Ты опасаешься, что флот противника будет слишком большим, так увеличь свой, всего на одно генеральное сражение, после которого ты станешь сильнее, заполучив то, что останется от республиканских сил, которые переживут твою кару. Мне подсказать тебе, как это сделать, сам разберусь, фыркнул Кренниль. Что-то ты темнишь, Айсард. Ты обещала мне флот Трауна, и это придет в свое время, пообещала та. Но перейдем к планированию. Сейчас новая республика будет шушукаться, обсуждая, куда именно нанести удар в гегемонии. Мы подскажем им, выбери любую малозначительную планету в своем королевстве. Потеря даже одного мира недопустима, категорично заявил Кренниль. Потеряю хоть одну планету, и все заговорят о моей слабости. Именно поэтому, мой дорогой принц-адмирал, я выбрала для места генерального сражения самую бесполезную из всех твоих планет, улыбнулась Исанни. Более того скажу, мы сейчас проведем определенную кампанию по дезинформации противника, что только подогреет их интерес к тебе. В какого рода игры ты играешь, Исанни? В те, которые принесут победу, произнесла она. Как я уже сказала, о тебе и гегемонии ходят по новой республике слухи двоякие. С одной стороны, они хотят проявить свою силу и обрушить на тебя свой гнев за то, что ты якобы совершил, с другой призвать к ответу за убийство Сейта Пистажа. Сейчас ко всему этому дойдет еще и информация о том, что ты удерживаешь пленников, как захваченных в ходе кампании, так с Лусанки, и дезинформация о том, что я якобы слаб, напомнил Кренниль. Именно так, согласилась Исанни. Но ведь, захватив первый караван с оружием, они не знали о втором, который достиг своих целей, как и о закупках средних крейсеров типа «Удар», которые тебе поставляет сектор Антимеридиан, и Исанни явно знает каждый его шаг. Во главе вооруженных сил новой республики стоят ботаны, знаменитые тем, что если поставить перед ними котел, полный еды, который хватит для того, чтобы накормить всех обездоленных, ботаны передерутся друг с другом за право держать черпак. Слухи о твоей слабости они воспримут как реальную слабость, я обеспечу необходимую дезинформацию. А по открытым каналам от тебя поступит предложение к новой республике о том, что ты готов выслушать мнение альдеранцев о том, какой бы мир они хотели иметь в качестве нового дома, ведь жить в условиях постоянной угрозы обременительно. Намекнем, что наша щедрость – лишь увертюра отношений между твоим королевством и новой республикой. Может быть, даже дадим им понять, что обдумываем присоединение к этому государству. «Глупости», – заявил Кренниль. «Тогда от меня отвернутся прочие имперские осколки. Кому я буду сбывать технику? О, как много ты не знаешь, мой дорогой», – улыбнулась она. «Известно ли тебе, что по информации новой республики, вторая звезда смерти расположена где-то под контролем Лианны, и республика уже начала охоту за ее караванами, чтобы выяснить, так это или нет? Леди Санти вот-вот потребует официальных объяснений и разорвет контракты, а здесь появляешься ты, способный обеспечить новой республике так необходимые им ремонтные мощности для ТИЭ-техники. Ботаны выстроятся в очередь для того, чтобы отправиться в карательный поход против тебя, лишь бы быть причастными к планируемому ими захвату сьютрикской гегемонии. Ты планируешь, что они воспримут мое предложение о союзе в качестве отговорки для того, чтобы избежать удар?» «Понял Кренниль. Именно так», — заявила Исанне. «Поэтому они будут торопиться с ударом, чтобы успеть до сессии Сената, на которую вынесут твою инициативу о союзе, что еще больше потребует от них скорости в планировании операций. Так, официальными и неофициальными каналами, мы дадим им намек на то, что ты слаб, и подскажем им, что пленники якобы содержатся именно на той планете, которая выбрана мной в качестве поля боя».